Я прочитаю слово, записанное в Евангелии от Иоанна в 21 главе, 15 по 17 стихи. Читаем. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, „Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?“ Петр говорит ему: „Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси агнцев моих“. Еще говорит ему в другой раз: „Симон Ионин, любишь ли ты меня?“ Петр говорит ему: „Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси овец моих“. Говорит ему в третий раз: „Симон Ионин, любишь ли ты меня?“ Петр опечалился, что в третий раз спросил его: „Любишь ли меня?“ И сказал ему: „Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси овец моих“. Дорогие братья и сестры, сейчас вот мы здесь собраны вместе, и молодежь, и церковь поместная, и хорошо, когда так бывает. Когда так бывает? Однажды один миссионер посетил одно место и говорит этим людям: „Соберите мне молодежь, я хочу побеседовать с молодежью“. Они говорят: „Хорошо, всю молодежь мы тебе пригласим“. И вот он приходит на это общение и смотрит: все собрались. Он говорит им: „Я же просил молодежь собрать, а вы все пришли“. Они ему говорят: „Хорошо, говори молодежи, а мы послушаем, что ты им скажешь“. Нормально, братья и сестры? Вот какое сознание. Действительно, пожилые родители или пожилые должны знать, что мы говорим молодежи. Должны знать молодежь или не должны знать? Думаю, вы тоже согласны, чтобы и они знали, о чем мы вам говорим. Братья, о чем рассказывают, к чему призывают, как воспитывают вас для того, чтобы вы достигли Царствия Божьего, Царства Небесного. И вот Господь некогда своему ученику говорит: прежде всего спросил, мы прочитали, любишь ли ты меня, и еще более, нежели они. Это непростой вопрос. Непростой вопрос братьям-проповедникам, непростой вопрос братьям-служителям. Любишь ли ты меня более, нежели они? Дорогие друзья, задача пастырей – любить Господа больше всех, больше всех. Так было всегда, так должно быть всегда. Но в наши времена и в прошлые времена – не всегда так делалось. Мы вспоминаем все еще наш юбилей, 45 лет пробужденной Церкви Господней. Это большая дата. Много времени прошло. Сколько молодежи в эти годы выросло. Сколько Господь пробудил сердца молодые из мира и семей верующих родителей, которые стали членами Церкви Христовой. Это не одно поколение за 45 лет. Дорогие друзья, как важно помнить и эти годы, как воспитывал Господь свой народ, и о чем нужно помнить. Вспоминаем и печальные времена, когда было так до 61 года. Что было? А было вот что. Нельзя было приходить на богослужение детям до 18 лет. Подросткам нельзя было приходить. Какое время было? Дорогие друзья, искренние дети Божьи, родители переживали, серьезно переживали за своих детей, куда они пойдут, что будет с ними, когда они не будут ходить на богослужение. Трудно воспитывать дома. Тем более, что это молодежь, это школьники, их будут воспитывать в безбожном духе, Бога нет. Страшное время было. Было еще и то, что был положен категоричный запрет преподавать крещение от 18 лет до 30 лет. Просто было запрещено свести это в этом возрасте до минимума, как можно меньше преподать крещение, для того, чтобы молодые не могли войти в Церковь Господнюю, чтобы не было молодого поколения, чтобы все вымирало. Плюс к тому, все те, которые учились где-либо или служили в армию, категорически было отказано принимать заявления для того, чтобы вступить в Церковь. Какое страшное время было, дорогие друзья! Мне рассказывала одна сестра, которая обратилась к Господу в юности, в 16 лет. Она посещала, это было в Москве, в этом большом собрании, где было единственное собрание, где можно было прийти хоть что-то послушать и как-то послушать. И она ходила не один раз в канцелярию, встречалась с братьями, чтобы преподали ей крещение. А братья говорили так: «Дорогая сестричка, мы знаем твое желание, потерпи, подожди, поменяется скоро время, подожди, потерпи, а время идет». И она говорит, желание было очень большое принять крещение, чтобы быть членом церкви. И когда совершалось хлебопреломление, я забивалась, как-то залазила под лестницу, там в Москве кто был, там вот такая лестница на кафедру, говорит, туда заходила я в это время, и там плакала все вот это собрание. Не могла утешиться. Желание быть членом церкви, но невозможно. Нашлась возможность такая, ее однажды пригласили. Ну, это из пятидесятников, как она поняла. Будет крещение, пожалуйста, ты можешь принять крещение. Она, зная это, что пятидесятники – это ложное учение, пошла к Кареву и говорит: «Александр Васильевич, вот мне есть возможность принять крещение, меня пригласили». А он говорит: «Сестра, кто тебя пригласил?» «Ну вот тут молодежь едет в одно место, и меня пригласили. Ну, а я решила в сердце своем так, довериться вам. Как вы скажете, так и будет, так я и поступлю. Ехать мне туда, чтобы принять крещение». Он говорит: «Я бы на вашем месте не поехал». Оттягивали они и не давали возможность, чтобы молодежь вступала в члены церкви. И вот прошли годы, пробуждение настало, и она дождалась своего времени. Ей уже было более 20 лет, 20 за 25. И когда Господь пробудил народ свой, стала возможность в истинную церковь ходить, принимать святое водное крещение. И когда она приняла крещение, она не могла просто так к этому отнестись. Она говорит: «Я обняла пресвитера, целовала его. Так рада была, что вступила в завет с Господом». Дорогие братья и сестры, дорогая молодежь, вы живете совсем в другой период времени, когда есть вся возможность вступать в завет с Господом, даже раньше, чем 18 лет. Мы допускаем до святого водного крещения в наших церквах даже с 14 лет. Бывают случаи, конечно, редко, когда и в 13 лет принимают крещение, но в основном есть возможность вот в этом любом возрасте вступить в завет с Господом, чтобы стать членом тела Христова. Это очень важное для каждой души. Это момент спасения. Это время благоприятное, где можно войти в Церковь Господа Иисуса Христа, в Его невесту, для того, чтобы вместе со всеми святыми, когда Господь придет, вознестись в те небесные обители. Помню, когда стала свобода, я сам не был на этом собрании в Москве, но посетил Билли Грейм, мировой проповедник, Москву. Туда собралось более 3000 человек, конечно, послушать его. И вот он говорит: «Я смотрю на вас, и через 100 лет вы все вымрете». Я представляю так: взял это покрывало похоронное и накрыл всех. Хватило его и сидящим рядом с ним Житкову, Кареву, и хористам там на балконе, всем хватило этого смертного покрывала. И ни слова не сказал, что вы живете в таком большом городе, нужно проповедовать, нужно благовествовать, нужно готовиться к встрече с Господом. Ни слова, ни слова. Дорогие друзья, какие проповедники бывают мирового значения? Вот это, этим покрывалом смертным покрыл, через 100 лет никого из вас не будет. А что это такое? А это такое угождение безбожникам произошло. А зачем проповедовать? Зачем достигать святости? Живите, как живете, все равно умрете. Но, братья и сестры, у нас совсем другой дух, другое понимание. Пусть действительно кого-то не будет через 100 лет или меньше, но у нас есть основание веры нести благую весть, приобретать души для Господа, для спасения. Как Христос учил в притчах и говорил: когда сеется Слово Господне, то оно падает на разные места. И вот есть места, когда оно падает на добрую почву и приносит плод. Одно в 30, одно в 60, а другое в 100 крат. Дорогие братья и сестры, мы на этой земле приняли Господа нашего Иисуса Христа для того, чтобы и самим спасаться, и других спасать. И вот дело молодежи нашего времени – это спасать душу свою прежде всего. Готовиться к пришествию Господа. Мы не знаем, когда Господь придет. Он может прийти в любое время. Время такое сейчас, когда смотрим на все мировые события, на то, что происходит в мире, и многие задумываются о том, не скоро ли придет Христос, а может быть, очень скоро. Дорогие братья и сестры, Христос говорил также об этом, что Он может прийти, когда мы не ожидаем Его, когда мы не думаем, когда Он придет, Он может прийти. А как Он встретит нас? Возьмет ли нас Он к себе? Дорогая молодежь, вы входите, вошли в Церковь Господа Иисуса Христа. Какой ваш дух, какое ваше желание, чтобы жить для Бога? Какой образ жизни вы совершаете? Какие цели и задачи у вас в вашей душе и в вашей жизни? Какое стремление? Господь всех призывает членов Церкви быть святыми. Церковь Господа Иисуса Христа – это Церковь святая, непорочная, это тело Христа, как мы говорим, и учит Слово Божие нас. Это невеста Христа. Она должна быть особенная в этом мире. Апостол Павел учил такими словами, говорил, когда мы читаем к Титу, другие места Писания, но вот к Титу он очень ярко выразил, этот служитель, какая церковь должна быть. Читаем мы во 2 главе так: «Ибо явилась благодать Божия спасительна для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Дорогие друзья, нам это нужно помнить. Помнить особенно молодежи. Я с самого начала в братстве нахожусь. Сам когда-то был и руководителем молодежи, и молодым человеком. И вот так проходит жизнь, проходит жизнь. Дорогие братья и сестры, особенно молодежь, вы поколение, которое вступаете в фазу замены старцев. Есть уже не одно поколение, 2-3 поколения после нас, которые уже стали служителями, некоторые стали матерями, у которых есть дети и уже большие дети. Это тот период, вот эти 45 лет, которые прошли. Как кажется, мало времени прошло, с другой стороны, много времени прошло, 45 лет, сколько всяких перемен, сколько всяких трудностей было и переживаний. И каждый раз молодежь решала сама с собой, как нам жить, каким путем идти, кому угождать. И постоянно, братья и сестры, мы призывали молодежь к святости, чтобы не думали о мире этом, не имели связи с миром, не думали о модах, потому что они каждый год почти меняются. И это втягивание и молодежи в эти моды, во всякого образа и вида. Дорогие друзья, найдите какую-то форму, приемлемую для вам, форму одежды, форму прически, форму, так сказать, всякого поведения, какая устраивает душу вашу, чтобы быть готовыми к пришествию Господа Иисуса Христа. Все равно эта форма одежды должна быть у святых. Форма поведения должна быть, дорогие братья и сестры, молодежь. И ее нужно находить. Мы, конечно, не скажем вам конкретно, как нужно одеваться, потому что разные понимания. Вот когда я был в тюрьме, там определенная форма одежды, только такая и никуда. Если кто-то из заключенных нарушит эту форму, карцер получит лишение права на то, чтобы еще дополнительно закупить продукты в ларьке, или свидание получить, или льготы какие-то получить. Сразу на это обращали внимание. Форма одежды, форма поведения, она очень строго была для того, чтобы держать в определенном, так сказать, вот порядке, направлении заключенных. Но здесь свобода. Но христиане, дорогие братья и сестры, они тоже подотчетны Христу, подотчетны. Как Христос смотрит на каждую душу, что ее влечет? Сколько мы стоим у зеркала, чтобы, так сказать, самой себе понравиться или самому себе прежде всего понравиться? Это, так сказать, вроде обязательно нужно делать, но Слово Божие так говорит, что человек, который смотрит в зеркало, отойдет от него и забыл, каков он есть. И забыл, посмотрел и забыл. Итак, братья и сестры, Слово Божие отмечает, многие так читают Слово Божие, прочитали, отошли и забыли, что они читали. Не должно так быть, нет. Воспитание самих себя в духе Евангелия, в святости, должно иметь место, должно иметь место. Сейчас очень много и много всяких причин для того, чтобы вводить в заблуждение молодежь. Эти формы очень различные по музыке. Мы много можем, так сказать, доставать различных кассет, а они не христианские до конца, и слушают их. Можно, так сказать, получать некоторые видеодиски прокручивать на компьютерах, и то это не то, не до конца христианские, и все мы говорим, друзья, зачем этим питать душу свою? Зачем? Ну, берегите души свои, не загрязняйте их всякими этими делами, ни музыкой, ни пением различным, которые не имеют духовной программы, которые не согласованы со служителями или с регентами. Не нужно ими пользоваться. И нужно одеваться действительно так, и причесываться, и все-все. И форма одежды, и самоодежда должна соответствовать святости. Не очень должна быть крикливой, не очень такой изящной, чтобы, так сказать, вот показать себя, ну, как-то в особом виде. Дорогие друзья, не это главное, пройдет это. Как когда-то Слово Божие говорит так: «Миловидность обманчива, красота суетна». Вот это действительно все так. Молодежь часто об этом не думает. Дорогие друзья, братья и сестры, это и братьев касается. Равнозначно, как и сестер, касается одинаково. Молодежь дорогая, кого мы воспитываем в себе? Служителей Божьих, работников Божьих, матерей будущих, которые должны воспитывать детей в страхе и учении Господнем, отцов будущих, которые должны заботиться о семье и передавать им Слово Божье, чтобы в церковь входили истинные дети Божьи. Потому что действительно угроза есть для молодого поколения. Свобода, очень большая свобода, все доступно, все всевозможные, так сказать, припарки и примочки, все доступно. И кажется, вот этим, если пользоваться, буду красиво, будет хорошо. Нет, это обман. Обман, дорогие друзья. Я просто постоянно переживаю за это. И это не один я переживаю, все переживают, служители, братья и сестры. Не смотрите на тех, которые живут по-другому. Не нужно брать с их пример. Кому-то можно, но не тебе. Кому-то можно, но не мне. Да, кому-то можно, но не мне. Вот это нужно иметь в виду и говорить себе. Может быть, кому-то и можно, но не мне. Братья и сестры, у кого какой дух, у кого какое стремление, у кого какая святость пред Богом? Все зависит от этого. В регистрированных церквах так говорят, когда мы встречаемся с молодежью: что вы смотрите на одежду? На сердце надо смотреть. Но нам-то до сердца не достать, а мы говорим, что то, что на лице, то, что на теле вашем, то и в сердце вашем. То и в сердце вашем. Другого не может быть. Вот какое сердце у молодежи этого мира или у религиозных, так сказать, вот этой молодежи. Дорогие друзья, Господь говорит Петру так: «Паси агнцев моих». Как пасти? Как пасти агнцев? Как пасти овец? Дорогие друзья, это большая задача и большой вопрос. Как нам пасти? Подскажите нам, как нам вас пасти? Чтобы вы достигли Царствия Божьего и вечной жизни, чтобы были счастливы всегда, чтобы не были удрученные. Я точно знаю, сам это испытывал, при нарушении Слова Божьего Господь будет наказывать. Каким образом? У Господа есть много видов наказания. Он даже может отнять радость вашу, и вы будете ходить печальные, унылые. А почему, даже и не поймете, почему у вас нет радости? Почему у вас нет молитвенного настроения? Почему у вас нет близости с Богом, а какое-то переживание, какая-то печаль, куда-то мир исчез? Нет желания служить Господу. Нет желания пребывать в молитвах. Почему? Почему? Что случилось? Можно найти причины. Кто-то вас обидел, что-то не получилось, где-то успеха нет. Можно находить оправдание, но это не оправдание. Это все внутри происходит. От этого состояния утрата духовного мира, благодати и радости. «Паси агнцев моих и паси овец моих». Дорогие братья и сестры, хотелось бы, чтобы всякое молодежное общение обогатило ваши души, вы что-то получили для себя, чтобы действительно стать в том проломе, в котором необходимо вам стать для того, чтобы защитить истину, чтобы жить по истине, чтобы понести эту благую весть и проповедь Евангелия дальше среди этого развращенного мира. Конечно, много серьезнее сейчас дело обстоит. Мы тогда защищали дело Божье чем? Страданиями. Чтобы не изменить Господу, чтобы церковь сохранилась, приходили заключения, начинали дальше совершать служение, нас опять арестовывали. И приходилось много и много страдать. Ради чего? Для какой цели? А для той цели, чтобы дети ходили в собрание, чтобы молодежь была, чтобы все было в Церкви Божьей по Писанию. Другим братьям по-разному приходилось отбывать места заключения. Например, мне пришлось за это время, за эти годы отбыть в местах заключения, я так вот прикинул, где-то 5490 дней и ночей. Как это непросто! И каждый день был особым. Не приносил особой радости, особенного торжества не приносил. Если только то, когда молишься, когда имеешь общение с Богом, когда находишь в Нем покой. Иногда приедет жена на свидание, это было утешением, ободрением, а уезжает опять то же самое, те же дни, те же люди, те же обстоятельства, та же форма одежды, та же пища, и все то же самое. Это не просто, нелегко. Дорогие братья и сестры, мы со своей стороны, конечно, не ищем славы, но хотя бы вы, молодое поколение, понимало, ради чего страдали и умирали братья и сестры, находясь в узах за дело Божие, ради чего? Кому доставляло это удовольствие? Это ради дела Божьего, ради истины. И пусть Господь благословит, чтобы дело Божье продолжалось. Давайте будем об этом вместе думать и молиться, потому что Господь хочет, чтобы церковь была святая. Я сказал, какая большая вам привилегия, молодежь. Может быть, некоторые не покаялись еще. Может быть, и такие есть. Дорогие друзья, как это страшно находиться непокаянному человеку. Есть такие, которые еще в завет с Господом не вступили. Почему? Что держит? Что препятствует? Апостол Петр говорил так, когда его спросили: «Мужи, братья, что делать нам?» Он сказал так: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Господа Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Вот какие результаты. Покайтесь, креститесь и получите Духа Святого, дар Святого Духа. Дорогие друзья, в жизни нашей самое главное иметь Духа Святого. Это Бог, который в третьем лице пришел на землю и может обитать в нас, может обитать с нами. Это третье лицо Бога, Дух Святой. А Дух Святой, братья и сестры, это наш и утешитель, и наставник, и учитель наш, к нему обращайтесь, у него спрашивайте все советы. Я думаю, что Дух Святой лучше вам объяснит, чем мы объясним, чем мы подскажем. Лучше, потому что это Господь. И Дух Святой, думаю, не позволит идти на дружбу с миром, потому что его задача какая была? Придет, первое обличит мир о грехе. Вот задача Духа Святого, как Бога, обличать мир о грехе. И когда мы будем сопротивляться, не будем слушаться Его обличения, Господь будет с нами по-другому работать. Дорогие друзья, как это нужно помнить? Христос страдал за всех нас и на нас имеет полное право. На нас Господь имеет полное право, чтобы нас воспитывать и наказывать дальше. Даже наказывать. Когда совершается хлебопреломление, мы читаем там такие слова: «Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Не печальтесь, дорогие друзья, когда Господь иногда наказывать будет. Не печальтесь. Это милость Божья, чтобы нам не быть осужденными с миром. Но лучше, чтобы этого не было. Лучше самим себя судить и выйти на истинную дорогу, которая ведет в небо. Пусть Господь благословит. А вы, родители и старшее поколение, когда вы слушаете, о чем мы говорим молодежи, вы это воспринимайте и дополняйте. Говорите своим детям, молодежи своей, воспитывайте так, чтобы они вас понимали, и вы их понимали. А у нас одна цель, дорогие друзья, правда, одна цель – это дойти до неба, войти в небо. Одна цель – это главная цель и задача. Пусть Господь благословит. Хотелось бы помолиться за вас вместе с вами, чтобы и нам, вот старцам, Господь дал силы еще, живя на этой земле, и примером быть для вас, и что-то доброе еще говорить о вам, чтобы Господь давал силы на этой земле быть святыми. Давайте мы помолимся Господу, поблагодарим за все Его милости и прославим нашего Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Молитвы Твои неугодны Творцу.